Глава вторая. Стресс на работе и не только. Мое основное правило — строй темницу так, чтобы тебе самому захотелось провести в ней ночку-другую. Терри Пратчетт. Стража, стража. Иногда мир за окном спокойно живет своей жизнью, а вот внутри одной отдельно взятой головы идет война. Стресс может не быть обусловлен какими-то внешними обстоятельствами, сильными потрясениями и так далее. Порой мы испытываем стресс от событий, которые со стороны кажутся вполне естественными, совершенно обычной жизнью. Мы пытаемся убедить себя в том, что все в порядке, но почему-то все больше курим, все больше пьем кофе. Раздражают люди на улице, в метро и автобусе. Все чаще срываетесь на детей и родителей. Почему это происходит? Потому что постоянный стресс плавно перетек в хронический и разрушает вас изнутри уже не первую неделю, месяц, а то и год. Чаще всего такое случается, когда человек живет не той жизнью, которой хотел бы жить, и не той, которая ему по силам. Гибкость психики обеспечивает человеку выживание на протяжении не одного века, но она же и губит его. Очень трудно уловить момент, когда прогиб этого эмоционального позвоночника приведет к болям в спине и разрушению тканей, то есть стресс станет хроническим. Что может быть его источником? Причины хронического стресса. Перегрузки на работе, работа, которая не приносит удовольствия, одиночество, которое вы расцениваете как проблему, токсичная среда, окружение, которое не приносит удовлетворения. Этот перечень обычно не вызывает удивления. У нас принято много и тяжело работать, постоянно преодолевать, судорожно искать партнера, как теплый бок, к которому можно притулиться, даже не спрашивая себя, а зачем. Поддерживать отношения, которые давно выдохлись, потому что друг детства — это святое, куда я денусь от человека, которого знаю 40 лет. Коварство этой ситуации в том, что здесь стресс очень быстро переходит в хроническую форму и капля за каплей подтачивает ваше ментальное, а затем и физическое здоровье. Можно возразить, что иногда человек просто любит свою работу и не мыслит жизни без нее, и что кто-то не создан для жизни в одиночестве, и что дружба, проверенная годами, прекрасна. Да, все так. С поправкой на одно «но». Эта жизнь должна совпадать с вашим личным вариантом нормы. Человек привыкает жить с постоянными простудами, с болями в спине, с весом, который мешает ему подняться по лестнице, с больными зубами. Привыкнуть, если совсем сильно не болит, можно почти ко всему. Но нужно понимать, что нормой такое состояние не является. И вот дальше менять ли что-то или продолжать жить, как живется, решать вам.